Глава четвертая. Самое вкусное, потому что у волшебников наступил обед. Но Тиграшу опередили. В столовой уже кто-то был. И даже не кто-то, а кот-клеточка. Он сидел у ножки стола и жмурил свои зеленые глаза. Но пока ребят не было, никто не спешил его накормить. А ребята плескались у фонтана в саду, подставляя струйкам ладони, плюхали по воде и брызгались во все стороны. Настенька озабоченно глядела на мальчиков и говорила: «Пожалуйста, не простудитесь, Чижик уже носом шмыгает». «Я не шмыгаю», — сказал Чижик. «Значит, прутик шмыгает, и я не шмыгаю». «Тебе показалось», — решил Чижик. «Это фонтан шмыгает». Они побежали в столовую. «Входите, входите», — приглашал Самоделкин ребят. «Будем пить чай». Ребята сели за стол. А на столе ничего не было. Одна ровная пустая белая скатерть. Самоделкин слегка махнул рукой. На стенке столовой открылось окошко на кухню, и прямо на стол из окошка, гудя и посвистывая, вышел маленький игрушечный поезд. Алый нарядный локомотив тянул за собой платформы, а на каждой платформе стояла чашка с блюдцем и тарелочка. Ребята зашумели от удивления, засмеялись, а поезд, пыхтя, подъехал к ним по скатерти и остановился. Ребята, конечно, тут же догадались: надо взять чашки. Они так и сделали. А игрушечный поезд после этого дал сигнал отправления, развернулся и поехал в обратную сторону в окошко в стене, совсем как настоящий. Он и в самом деле был настоящий, только маленький. Фонари на последнем вагоне мигнули на прощанье и скрылись. Опять Самоделкин слегка махнул рукой. На стол из окошка выехали груженные доверху игрушечные грузовики. На первом были конфеты с клубникой, на втором – печенье, на третьем – бублики, на четвертом – бутерброды с маслом и сыром, на пятом – пирожки с мясом, на шестом – пирожки с вареньем, на седьмом – пирожки с капустой, на восьмом – с грибами, на девятом – сахар. А десятым ехал игрушечный экскаватор с ковшом. Первый грузовик просигналил. Это, наверное, означало: «Не задерживайте машины, приготовьтесь к разгрузке». Машины подъехали к ребятам и остановились. Игрушечный экскаватор стал двигаться мимо ряда автомобилей и накладывать своим ковшом ребятам в тарелки все, что привезли машины. Самоделкин в третий раз легонько махнул рукой. На белую скатерть из окошка под веселые крики «Ура!» выплыл сверкающий, пузатый, новенький самоходный самовар. Да-да, он, пыхтя и покачиваясь, вышел на середину стола и замер. А за ним, посвистывая, подкатил на колесиках чайничек с чаем, да еще поливальный автомобильчик с надписью «Молоко». Все малыши протянули к нему свои чашки, и он сам налил каждому сколько полагалось. Потом самовар налил в каждую чашку горячей воды. Начался пир. Вот кот-клеточка сказал «мяу», и экскаватор протянул ему пирожок с мясом. Коза-бубенчик вежливо боднула стол рожками. Экскаватор подал ей печенье и бублики. Собака-тиграша вильнула хвостом и получила бутерброд. «Надо взять сахар для попугая Ку-ку», сказала девочка. «Разве его зовут Ку-ку?» не согласился прутик. «Ну, конечно!» — кивнула уверенно девочка.